пел персидскому сатрапу Каппадокии Менону, что перешел на его сторону после битвы при Иссе, привести эти страны к покорности. Для этого ему выделили в помощь 2000 греческих наемников. Но тот оказался редкостным бездарем. Где-то в Армении его войск угодило в засаду и было разбито. А сам он погиб. Эвмен останавливается, словно бы отдавая честь павшим, и продолжает. Гибель греческих воинов не заставила Александра отвлечься от погони за персидским царем. Он оставил разбор этого проступка на потом. Тем более, что владетели понтийских царств попытались его задобрить и показным послушанием искупить свою вину. Царь Армении Ерванд и царь Каппадокии Ариарат прислали ему богатые дары и свои войска для войны с Дарием. Твоего отца на тот момент такой вариант устроил. А потом? Спрашиваю на автомате, хотя примерно представляю дальнейшую картину, и Эвмен поясняет. Потом, после смерти твоего отца, Пафлагонию и Каппадокию отдали мне в управление. Правда, их еще предстояло завоевать. Пердика, ты ведь помнишь его? Он посмотрел на меня и, увидев мой подтверждающий кивок, продолжил. Так вот, он сам лично повел армию в Каппадокию и, разгромив в битве царя Ариарата, пленил его и казнил. Я принял управление этой сатрапией, но дальше, как ты знаешь, все пошло наперекосяк. И всем стало уже не до этих мелочей. Он замолчал и посмотрел на Никандра. Мол, дальнейшую судьбу этого региона ты знаешь лучше. Тот согласно кивнул и начал рассказывать. С началом войны между уважаемым Эвменом и сатрапом Антигоном сын казненного царя Ариарата Ариарат II объявил себя независимым царем, обосновавшись на севере Каппадокии в городе Амисос. В Вифинии на престол взошел царь Зипоид, сын Баса. В Пафлагонии по-прежнему правит царь Деотар, а в Армении царь Мигран, сын Ерванда. Без привязки, что называется, к местности, все эти имена и названия для меня пустой звук. Я останавливаю Никандра. Стоп, давайте лучше вот так. Достаю лист грубой желтоватой бумаги и, расстелив его на столе, вычерчиваю пером примерный контур Малой Азии. Быстро отмечая на севере Понт Эвксинский, Черное море, чуть ниже Боспор, Пропонтиду, Мраморное море и Гелеспонт, Дарданеллы. Затем вырисовываю в центре границы Великой Фригии, а точками обозначаю ориентировочное положение известных мне городов — Пергам, Эфес, Сарды и Килены. С удовлетворением глянув на свое творение, протягиваю перо философу. Отметь здесь примерное местоположение всех тех царств и сатрапий, что ты назвал. Вижу, что Никандр завис и не торопится брать у меня перо. В чем дело, уважаемый? Награждаю его жестким взглядом. Ты не хочешь помочь мне? Да нет! Тот испуганно взмахнул рукой. Пусть великий царь не думает обо мне плохого. Просто я не умею так ловко чертить, как он, и боюсь, что испорчу эту замечательную карту. Почти насильно втискиваю ему в руку перо и подставляю чернильницу. «Не бойся!» Подбадривающе улыбнувшись, расправляю скрутившиеся углы бумаги. Считай это черновиком. Потом все равно перерисует начисто. Рука у грека дрожит, и он все еще не решается обмакнуть перо в чернила. Ему трудно понять мои слова, поскольку для него такой лист бумаги — огромная ценность. До этого он видел лишь вощеные таблички и папирус. Таблички использовались лишь для малозначительных повседневных расчетов и заметок, а для чего-то более-менее серьезного брали папирус, который привозили аж из Египта, и стоил он немало. Маленький листок наподобие тетрадного времен 21 века, почти полторы драхмы и выше, а тут перед ним лежал лист в 4 раза больше. На рынке Килены папирус такого размера даже не найти, а если заказывать, то цена будет просто космической. Я понимаю, что Никандр считает, что перед ним лист папируса, поскольку бумаги он еще никогда не видел. Да и откуда? Ведь она пока нигде не продается. Моей мануфактуры в Сузах хватает лишь на то, чтобы обеспечить бумагой царскую канцелярию, типографию и двор сатрапа Сузианы. Неудивительно, что весь остальной мир еще слыхом не слыхивал о моем изобретении. Поэтому подбадриваю философа еще раз. «Давай, не бойся!» И уже улыбнувшись. Казна берет все расходы на себя. Мой настрой добавил Никандру смелости, и, обмакнув перо, он окорябал кривые колбаски вдоль южного берега понта Эвксинского. Уже немного аккуратнее он подписал их с запада на восток. Вифиния, Пафлагония, Каппадокия и Армения. Подумав с пару секунд, он дорисовал Армении еще солидный кусок на востоке, сделав ее в три раза больше остальных. Потом, проведя пальцем вдоль линии Пропонтиды и Гелеспонта, он нарисовал неровный овал у побережья Эгейского моря и подписал его Лидия. Южнее пошла Кария, и уже к востоку, вдоль Средиземноморского побережья, легли Ликия, Памфилия и Киликия. Вытянутая колбаска Киликии уперлась в конец моего рисунка, и Никандр поднял голову. «Все?» Он утер пот и вопросительно посмотрел на меня. «Как получилось?» «Отлично!» Подмигиваю философу, а сам смотрю на неказистую карту. «Не то чтобы я вижу что-то новое для себя, но одно дело, когда все крутится у тебя в голове, а другое, когда ты видишь наглядную картинку на бумаге. Получается, что мои нынешние легитимные владения в Малой Азии выходят к морю только в районе Гелеспонта», закусив губу, молча рассуждаю сам собой. «А в остальном окружены либо чужими царствами, либо сатрапиями неизвестных мне правителей. С этим тоже надо разобраться досконально». Решив, тыкаю в самую западную из нарисованных сатрапий. «Это, как я понимаю, Лидия. Кто здесь правит?» Никандр отвечает, не задумываясь. «Лидия, как я уже говорил, еще недавно была сатрапией Клита Белого, но 4 года назад его убили, а сатрапию прибрал под себя Антигон. Теперь там всем правит его наместник Аристофан. Ладно, веду пальцем дальше. А здесь, в Карии?» «В Карии до сих пор сатрапом Асандр». Фиксирую в памяти и перечисляю дальше. «Ликия?» Из длинного ответа вычленяю только последнее и самое важное. «Управляет наместник Антигона». Иду дальше. «Памфилия?» Ответ Никандра не отличается разнообразием. «Сатрапия уже давно под Антигоном». Чуть помедлив, он уже сам переходит к Киликии. «В этой сатрапии до недавнего времени правил Филоксен. Антигон казнил его где-то год назад, и с тех пор сатрапия под управлением его наместника». Никандра бубнит что-то еще, но я уже не слушаю. Получается, все сатрапии вдоль Средиземноморского побережья, кроме Карии, принадлежали Антигону, а стало быть, теперь мои. Делаю радующий меня вывод и обращаюсь уже к Эвмену. «На юге мне все ясно, а вот с северными царствами непонятки. Что посоветуешь делать с ними? Все эти крохотные государства не представляют для меня опасности. Проблема состоит даже не в их наличии, а скорее в их независимом положении. Великое царство, на роль которого я претендую, не может мириться на своих границах с независимостью каких-то карликов, тем более на небольшом пятачке Малой Азии. Это умаляет авторитет большого царства. Ведь любой, глядя на эту картину, подумает, если эти ничтожные царьки оказались не по зубам самонадеянному Гераклу, то значит, не так уж он и силен. Я-то смогу. Мне не надо, чтобы кто-то постоянно испытывал меня на прочность, пробуя, сможет он или нет. Это отлично понимает и Эвмен, поэтому не торопится с ответом. Наконец он начинает. «Я так понимаю, что нам сейчас куда важнее официальное признание этими странами подчиненного положения, чем их реальное завоевание». Подтверждающе киваю, и он продолжает. «Если надавить жестко, то они точно встанут на дыбы. Тогда 6 лет назад на ультиматум Пердики склониться перед властью македонского царя Ариарат ответил отказом. Думаю, нравы в Каппадокии и Вифинии вряд ли смягчились за это время. А тяжелая и вязкая война в горах нам сейчас не нужна. Есть большой риск завязнуть там надолго, а у нас и без того хватает проблем». Эвмен рассуждает здраво, но я все же не могу удержаться от ехидного вопроса. «Тогда что? Предлагаешь оставить все как есть?» Эвмен вдруг хитро улыбнулся. «Не совсем. Но иногда мягкая сила добивается куда большего, чем жесткий напор. Мысль мне понятна, но пока я не могу понять ее конкретного применения в данной ситуации. У нас нет никаких рычагов давления в этих странах». Пытаясь самостоятельно раскусить задумку Эвмена. «Мы никак не можем повлиять на решение этих царей, кроме как военным путем. Внезапно появиться с войском под стенами одной из столиц было бы убедительно для всех. но вряд ли такой вариант хоть кто-нибудь назовет мягким. Наконец, устав ломать голову, спрашиваю Эвмена напрямую. «Что ты имеешь в виду?» И ответ меня удивляет. «Пригласи их на свадьбу». Без всякой иронии заявляет Эвмен. Я, не сразу поняв его, переспрашиваю. «На чью?» «На свою», — отвечает он все с той же улыбкой на губах. «Ты ведь дал согласие Птолемею на брак с его дочерью. Это было в июне, а сейчас октябрь». Он что-то быстро прикинул в уме. По последним данным, посольство выехало из Александрии 2 месяца назад, а значит, до конца года точно будет в Килене. Подпишем мир с Птолемеем, а на конец весны начала лета можно уже назначать дату свадьбы и звать гостей. Напоминание о грядущей свадьбе с неизвестной мне 14-летней девочкой вызывает у меня негативные эмоции, но делиться ими я не собираюсь даже с Эвменом. Настроение у меня все равно портится, и это прорывается в моем резком тоне. И как, по-твоему, приглашение на свадьбу сподвигнет царей Вифинии, Пафлагонии, Каппадокии и Армении признать свое подчиненное положение и согласиться на дань? Эвмен еще раз усмехнулся. «Это как подать?» Он бросил взгляд на философа. «Ведь так, уважаемый Никандр? Приглашение на твою свадьбу, Геракл, это огромная честь для каждого из царей. На такой широкий жест им надо будет что-то ответить. Для них это проблема, поскольку с деньгами у каждого не густо, а выглядеть бедным родственником не хочется. Если удачно подсказать, что лучшим ответом будет ни к чему не обязывающее признание подчиненности, то такой вариант может всех устроить». Ведь что нам надо от них на сегодняшний день? Всего лишь формальное признание подчиненного положения, а де-факто пусть все остается как есть. Их время еще не пришло. И именно этот аспект и следует им разъяснить. Мол, мы многого не требуем и на власть их не покушаемся. Зданию тоже можно решить. К примеру, если принимают предложение, то подарки молодым можно будет зачесть как дань за этот и все предыдущие годы. Еще можно пообещать протекторат и защиту легитимного перехода царской власти. В глазах Эвмена блеснула веселая искра. Да еще много чего можно пообещать. У маленьких царств не меньше проблем, чем у больших. Главное — найти чувствительные места. Азартная убежденность друга вернула мне хорошее настроение. И у меня срывается занятное сравнение. Предлагаешь созвать всех царей на свадьбу, как гомеровский Менелай? Не боишься, что все закончится, как в Илиаде? Тут не совсем уместно вставил свое слово Никандр. Дочурка Птолемея, говорят, не дурна собой, но вряд ли способна претендовать на лавры Елены Троянской. Перевожу жесткий взгляд на философа, поскольку, вспоминая Гомера, я имел в виду Троянскую войну, а не похищение Елены. Никандр же трактует мою мрачность по-своему и сам пугается своих слов. «Нет-нет, великий царь пусть не думает, что я хоть каким-то образом хулю его избранницу. Она наверняка прекрасная и красивая девушка, я лишь...» Он замер, с испуга запутавшись в том, что хотел сказать. «Я помогаю ему». «Не тушуйся, философ, я не в обиде. Меня мало волнует внешность Эрены. Свадьба — всего лишь часть договора с ее отцом. Так что, будь она даже страшна, как гарпия, меня бы это не испугало». «Зачем же так?» Чуть успокоившись, Никандр решил поддержать меня. «Как-никак Эрена — дочь знаменитой Таис Афинской, чья красота воспета всеми поэтами Эллады». Я уже не слушаю его и вновь возвращаюсь взглядом к Эвмену. «Идея, что ты предложил, мне нравится. Я уже начинаю жалеть, что решил отправить тебя на восток. Кто, кроме тебя, сможет предварить ее в жизнь?» «Не жалей, мой царь». Эвмен убрал улыбку с лица. «Ты без всяких сомнений поступил как дальновидный и рачительный государь. Я уже ознакомился со всеми посланиями, что пришли из верхних сатрапий, и осознал, что положение там действительно критическое. Войско Чандрагупта огромно, и остановить его продвижение сейчас — наиважнейшая задача». На миг задумавшись, словно бы решая, говорить или нет, он все-таки сказал. «Я считаю, что в этой ситуации ты, Геракл, превзошел даже своего великого отца. Я уверен, что он бросил бы все, чтобы самому сразиться с Чандрагуптой, и это пагубно сказалось бы на состоянии царства. Ты не уступаешь своему отцу в воинском искусстве, и весь мир это увидел при Габиене и под Халманом. Не сомневаюсь, что тебе тоже очень хотелось самому возглавить войско и одолеть Маурию в бою, вписать еще одну победу в историю своей славы. Но ты поступил как настоящий царь. Ты не поддался искушению а выбрал для себя невидимую толпе неблагодарную, но куда более важную миссию — создание единого государства. Отдаю должное Эвмену. Он, как всегда, видит самую суть. За те 4 года, что прошли со дня ухода из Пергама, я буквально пропитался походной жизнью, ежедневной суетой военного лагеря, звоном железа и завораживающим возбуждением боя. Помню, когда пришло известие из Гандары, я аж задрожал, мне так остро захотелось бросить к чертям всю эту дворцовую рутину, интриги, послов, невест и их чертовых папаш, вскочить в седло, рвануть повод Аттилы и помчаться навстречу битве. Захотелось так сильно, что, честно скажу, справиться с самим собой было ох как нелегко. К счастью, я взрослый человек и умею честно отвечать на свои же трудные вопросы. «Чего ты хочешь?» — спросил я самого себя. «Увековечить себя как еще одного гениального завоевателя? Так их и без тебя предостаточно. Вспомни, ведь ты хотел построить великое царство от Индии до Гибралтара. Устойчивое государство без гражданских войн и мятежей сатрапов. Оплот стабильности, дающий спокойную и мирную жизнь странам и народам. Вспомни об этом. Прочисти себе мозги и не поддавайся сиюминутным желаниям, а твердо двигайся к намеченной цели». Иначе говоря, в нелегком выборе между царем и героем я выбрал царя. Мне казалось, эта душевная борьба осталась для всех тайной, но теперь вижу, что не для Евмена. Его одобрение мне приятно, но обсуждать свое решение я не хочу ни с кем. Поэтому возвращаюсь к прежнему вопросу. «Так кого, по-твоему, мне следует послать к царям с приглашением?» На этот раз Евмен ответил почти сразу. «Насколько я знаю, Ниарх отлично справился со своей миссией. Твой брат уже освобожден, а посольство с договором о мире скоро прибудет в Келены. Почему бы тебе не поручить ему новое задание?» Потому как мрачнеет лицо Евмена при каждом упоминании имени Ниарха, я вижу. Он переступает через себя, советуя мне своего давнего недруга. Это придает его совету еще больше веса. Честно скажу, едва Евмен завел речь о посланнике, как я тут же подумал о Ниархе. Он действительно неплохо справился с порученным ему делом, но у меня все же оставались сомнения. Теперь, видя, что даже Евмен при всей своей нелюбви признает, что лучше бывшего Наварха кандидатуры не найти, я отметаю их. Тут я замечаю, что Никандр все еще стоит у стола и с большим удовольствием греет уши. Он тут уже лишний, и я жестом позволяю ему уйти. Едва он выходит из комнаты, как я приглашаю Евмена присесть. Есть еще один вопрос, на который я хотел бы получить его совет. Как только что подтвердилось, во всех сатрапиях и свободных полисах до сих пор сидят управляющие Антигона. Это не очень хорошо, и надо бы погнать их поганой метлой с руководящих постов. Но вот беда. Заменить их всех разом мне попросту некем. Поэтому я стою перед непростым выбором. Либо доверить управление провинциями своим бывшим врагам, либо устроить коллапс и безвластие по всей стране. У меня есть несколько своих мыслей на этот счет. Но мне интересно мнение человека, руководившего канцеляриями 2 царей, хотя вру, уже 3. Обрисовываю Евмену проблему, но он прекрасно все знает и сам. Его ответ говорит мне, что мой бывший премьер уже поломал голову над этим вопросом. «У тебя, мой царь, есть прекрасная идея о разделении полномочий», — рассудительно начал Евмен. «Ее суть, как я понял, заключается в том, что правитель сатрапии, каким бы он ни был, никогда не сможет поднять мятеж против своего царя, потому что за ним неусыпным оком будут следить другие представители власти — прокурор, судья и стратег. Зерно моей идеи управления ты уловил верно, мой друг». Улыбнувшись, подтверждаю слова Евмена, а он продолжает. «Тогда тебе незачем спрашивать моего совета. Твоя стратегия идеальна. Посылай свои гарнизоны и своих людей, чтобы они стали управляющими и архонтами у действующих сатрапов. Те, кто примут без сопротивления, пусть остаются, а там, где разгорится пожар, ты наведешь порядок железной рукой. Так ты избавишься от необходимости менять их разом, без риска потери контроля над сатрапиями. Да, процесс перехода власти растянется, зато выигранное время даст тебе возможность подготовить своих грамотных наместников». Глава 10. Царство Каппадокия. Город Амисос. Середина ноября 314 года до нашей эры. Отсюда, с вершины горы, открывается великолепный вид на долину. Окруженная округлыми шапками невысоких, поросших лесами гор, она словно стекает зеленой волной в темную синеву бескрайнего моря. Где-то на самом ее краю, там, где зеленый цвет превращается в синий, виднеется белое пятно города Амисос, Самсун. Глядя на сливающуюся с морем линию горизонта, я невольно возвращаюсь мыслями к тем событиям, что привели меня в эту далекую от моих еще недавних планов страну. Неприятности повалились на мою голову буквально сразу же после ухода войска Эвмена из Келены. Уже на следующий же день примчался гонец Искарии. Весь в пыли с кровоточащей раны в боку, он сообщил, что отряд хелиарха Архилая попал в засаду и почти полностью уничтожен. Тогда, расспрашивая гонца, я еще не знал, что это только начало моих неприятностей. Дело в том, что, начав реформу управления, первый опыт я провел, конечно же, во Фригии, поскольку здесь находилась основная часть моей армии. Ну и я сам, конечно. Все шло гладко, да и, если честно, я и не ожидал сопротивления, поскольку считал, что нет силы в Малой Азии, способной мне противостоять. Не особо долго раздумывая, я поставил фрурархом, командующим гарнизоном в Келенах, своего синдагматарха, а гармостом, начальником администрации, местного архонта. Судьей к ним в компанию был назначен сирийский аристократ из Аузары, а прокурором — молодой и амбициозный юноша Калан, что был при мне старшим секретарем еще Сузианы. Все прошло спокойно, никто не возмущался, и могло показаться, что ни город Келены, ни вся Сатрапия в целом даже не заметила особой перемены. «Так и должно было быть», — сказал я себе, и, собрав еще одну управленческую тройку, отправил ее в Сарды, столицу ближайшей Сатрапии Лидия. Тамошний наместник, поставленный еще Антигоном, возмущаться тоже не стал и принял все как должное. С этого момента в Сардах, так же как и в Келенах, в суде стал заседать мой судья. Приговоры начали выносить по новому судебнику, а прокуроры бросились рыть землю носом в поисках измены и врагов государственных. Ободренный успехом, я продолжил расширять реформу, но следующей тройке пришлось провозиться подольше. Если в стратегах я недостатка не испытывал, просто черпая их из самых толковых и преданных офицеров армии, то откуда брать прокуроров и судей было непонятно. Грамотных, а самое главное, верных людей у меня было не так много. Тем не менее, решив, что скорость экспансии для меня важнее качества исполнителей, я выбрал из местной аристократии двух человек. Одного назначил судьей, а второго, что помоложе, прокурором. Стратегом в эту тройку был поставлен хелиарх Архилай, и все трое сотни пехоты и десятком всадников отправились в столицу сатрапии Кария Алинду. Этой сатрапией практически самовластно правил Асандр, получивший ее еще при разделе в Трипарадисе. Он, можно сказать, оставался последним из магикан, последним сатрапом в Малой Азии, которого Антигон не сумел подмять под себя. На этот аспект мне следовало бы обратить более пристальное внимание, но я почему-то был уверен, что после разгрома Антигона никто не посмеет открыто выступить против меня. Во всяком случае, здесь, у меня под боком. В общем, тройка уехала, а через месяц вот примчался кровавленный гонец с известием, что все они мертвы. Я тут же созвал совет и после недолгих дебатов приказал поднимать войска. Полный праведного гнева, я уже представлял, как вздерну этого Асандра на воротах города. Но тут начали приходить известия из ближайших городов об открытом недовольстве горожан и даже восстаниях. В Сардах, Абидосе и Смирне народ поднялся против моих гарнизонов, и по всей Фригии и Лидии запылали пожары мятежей. В чем причина, выяснилось почти сразу. Оказалось, горожане недовольны моим решением о снятии со стен всех камнеметательных машин. Кто-то пустил слух, что я специально разоружаю города, чтобы потом их было легче отдать на разграбление своим диким восточным ордам. Для любого здравого человека такое утверждение прозвучало бы дико, ведь это мои города. Зачем мне их уничтожать и грабить? Вот только бунт бессмысленный и беспощадный, и не только в России. Во всем мире и во все времена, чем глупее развод, тем легче подается на него народ. Дело в том, что я действительно приказал снять катапульты и баллисты с городских стен, потому что мне срочно нужен был материал для создания новых орудий. Эвмен ожидал от меня обещанных катапульт, и времени на сушку дерева, нарезание костяных пластин и прочего у меня просто не было. С каждым днем задержки моего войска где-то глубоко в Азии, Чандрагупта все дальше и дальше продвигался на запад, и терять еще несколько месяцев было непозволительно. Я искал выход, и, увидев как-то на городской стене старую массивную баллисту, воскликнул: «Вот же готовый материал!» С Спешно были разосланы по городам гонцы с целью осмотреть и притащить в Келены все годные машины. Приказ был выполнен в кратчайшие сроки, и, уходя в поход, Эвмен имел уже 21 катапульту нового образца. Тогда, еще не зная о последствиях своего решения, я вздохнул с облегчением. Теперь же надо было срочно решать, с чего начинать, с Ассандра или с подавления недовольства в других городах. Только я было решил не дергаться и действовать по уже выработанному плану, как пришло известие от Ниарха. В нем он извещал меня, что посольство, поначалу обещавшее быть удачным, неожиданно столкнулось с неразрешимыми трудностями. «Да за что мне все это?» В сердцах воскликнул я тогда, ибо к тому времени у меня уже появилось ощущение, что мир вокруг меня начал рушиться. Все мои, казалось бы, такие идеальные планы почему-то стали давать сбои. Проблемы, которые я даже не рассматривал всерьез, неожиданно разрослись до астрономических масштабов, и послание Ниарха только подтверждало это. В таком раздраженном состоянии я развернул свиток и прочел. «Мой царь, сообщаю тебе, что столица Вифинии, Гераклея, встретила меня приветливо», — писал Ниарх. «Царь Зипоид оказал мне, как твоему послу, все подобающие почести. Войны с тобой он не ищет и особых амбиций не испытывает. Поэтому мы легко нашли с ним общий язык. Царь довольно быстро согласился с моими доводами и принял твое предложение. Сказал, что непременно будет на свадьбе и почтет за честь поклониться данью такому великому царю, как Геракл. Из Гераклеи я поехал в столицу Пафлагонии, город Гангра. И вот там все пошло уже не так гладко. В Пафлагонии меня встретил не только царь Дейотар, но и юный царь Каппадокии Ариарат II. Этот юноша был настроен очень агрессивно и сумел подчинить своему влиянию и Дейотара. Никакие мои доводы на них не действовали, и что бы я ни говорил, их жесткая и бескомпромиссная позиция не менялась. Мол, мы такие же цари, как и Геракл, и преклонять колени перед ним не станем. После этого мне посоветовали убираться во свояси от греха. Я не стал испытывать судьбу и покинул Гангру. После такого провала миссии ехать в Армению я посчитал уже бессмысленным и возвращаюсь в Келены. Вот тогда я собрал совет вновь и вывалил на них новые неутешительные вести. Правду сказать, моих советников новость ничуть не расстроила, и у всех был только один вопрос — с кого начнем воспитательный процесс? В отличие от них, я был не так оптимистично настроен. Поскольку в довершение всех неприятностей до меня уже дошли слухи, что в Киликии тоже неспокойно, и там также зреет заговор. Мол, Ассандра подбивает наместника Дитриама не подчиняться мне и ответить на мою экспансию совместными действиями. О причастности к этим событиям Птолемея или Кассандра не упоминалось. Но тем не менее, я был уверен, что если не напрямую, то косвенно уж кто-нибудь из них замешан. В общем, мне было абсолютно ясно. Стоит сейчас дать слабину, как мои основные противники тут же забудут все предварительные договоренности и вцепятся мне в горло. Действовать нужно было быстро и решительно, а самое главное — показательно, дабы не бросаться из стороны в сторону, а одним своим действием утихомирить всех разом. Как назло, ничего путного в голову не приходило. Нужно было придумать что-то дерзкое, пусть и рискованное, но ошеломляюще эффективное. К сожалению, в этом я мог рассчитывать только на себя. Не потрогал, по части импровизации себя никогда не проявляли. Они скорее могли зарезать любую сколь-нибудь рискованную идею, а не наоборот. На Зенона в таком деле тоже полагаться не приходилось. Он, как исполняющий обязанности ушедшего на восток Экзарма, был еще недостаточно опытен и в компании таких матерых вояк, как Эней и Патрокол, больше молчал. Тогда, напрягая извилины, я перечитал еще раз письмо Ниарха и неожиданно в его строках увидел ключ к решению хотя бы одной проблемы. Тут же был вызван уже знакомый мне географ Никандр. Расстелив перед ним всю ту же карту, я спросил: «Как далеко от Келены до Гангры?» «Около 2 недель пешего пути», — ответил мне грек. Я начал засыпать его другими вопросами. «Какая там местность? Если рядом река, насколько хорошо укреплен город?» В ответ я получил довольно куцую информацию. Про укрепление, кроме того, что город окружен стеной, философ-географ ничего не знал. О географическом положении рассказал больше. Выходило, что город стоит в долине невысоких пологих гор на правом берегу речки Аджиджи, что приток великой реки Галис. Получив информацию по столице Пафлагонии, я пришел к тому, что меня интересовало куда больше. «А где сейчас оплот юного царя Каппадокии Ариарата II?» — спросил я. Никандр перевел пальцем на северо-восток от Гангры, прямо к побережью Понта. Насколько я слышал, после казни отца и захвата Пердикой большей части Каппадокии, юный царевич укрылся на севере, в городе Амисос, Самсун. За последние 7 лет он значительно укрепился в этом приморском уголке страны, а город Амисос стал его новой столицей. Посмотрев на меня и предвидя уже готовящийся вопрос, он добавил: «Отсюда где-то 3-4 недели караванного пути». После этого совет был созван в 3-й раз. Я объявил 3 моим главным полководцам план действий. Патрокл и Эней, начал я, глянув на них. «Поведу 20 тысяч нашей пехоты и агемы катафрактов прямо на столицу Пафлагонии, город Гангра. Отсюда из Келены туда идет устоявшийся торговый тракт, так что трудностей в пути не предвидится». «А ты?» — не удержался Патрокл. «Судя по тону, ты с нами не пойдешь». «Да», — подтвердил я его догадку. «Я со всей нашей конницей двинусь по возможности тайно вот сюда». Мой палец ткнул точку на карте с надписью «Амисос», и о ней нахмурился. «Поясни». Он внимательно вгляделся в карту, будто надеясь увидеть там мой замысел, а я начал рассказывать. «Из письма Ниарх ясно, что юный Ариарат сейчас в Гангре, и именно он является главным идейным вдохновителем сопротивления. Раз Деатар к нему прислушивается, значит, юноша пришел в гости не с пустыми руками, а с войском или, как минимум, с ближайшей дружиной». На этом я довольно посмотрел на своих соратников и с усмешкой добавил: «А раз хозяин в гостях, то, стало быть, дома его нет». Мои соратники уже поняли, к чему я веду, и Патрокл одобрительно крякнул: «А что, дело? Захватим Амисос, пока его защитники пируют в Гангре». Эней же, как всегда, выразил опасения. «Это сработает, если Ариарат и Деатар будут сидеть ровно в Гангре. А что, если они выдвинутся нам навстречу? Без конницы мы будем в уязвимом положении. А ты, Геракл, так вообще можешь в западне оказаться». Эней никогда пустого не говорил, и в тот раз опасения его были обоснованы. Риск, безусловно, был, но я стоял на осторожность и неуверенность наших противников. «Ты прав, мой друг», — ответил я. «Но дабы этого не допустить, вы будете двигаться с шумом и помпой. Возьмете пару десятков слонов, растяните обоз. В общем, не мне вас учить, как создавать видимость огромного войска. Тогда противник либо закроется в городе, либо выберет оборонительную позицию недалеко от него. В любом случае, все внимание будет приковано к вам. Мои доводы вроде бы убедили Эния, но он все равно не видел всей картины целиком». «Ну, хорошо», — протянул он задумчиво. «Возьмешь ты Амисос, и что дальше? Чем это поможет? Ариарат только злее драться будет». «Эй, не скажи», — вместо меня ответил Патрокл. «Когда узнаешь, что враг уже у тебя в тылу, то поджилки непроизвольно начинают трястись». Согласно кивнув на слова Патрокла, я дополнил: «Если все получится, как я задумал, то после взятия Амисоса пошлю Деатару ультиматум. Либо он выдает Ариарата с головой, и тогда ему полная амнистия, либо я сравняю Гангру с землей, так же, как и столицу Каппадокии, а его самого распну на кресте. Думаю, узнав об участи Амисоса, Деатару и всем остальным мятежникам будет яснее видна та цена, что им придется заплатить за свое неподчинение». Отрывая меня от завораживающего зрелища, слышится голос проводника Сариха: «Кажется, что город уже рядом, но до него еще не меньше дня пути». Соглашаясь, молча киваю в ответ и бросая на него жесткий взгляд. «Ночью проведешь городу моих разведчиков». «Сделаю, великий царь», — соглашается тот. Я пытаюсь разглядеть в его глазах признаки нервозности или страха. Ничего хоть отдаленно похожего не нахожу и отвожу взгляд. У меня нет поводов особо доверять этому человеку. Он каппадокиец и привел нас, врагов своего царя, под стены его столицы. Привел ради своей семьи и ради денег, что я посулил ему. Но кто может поручиться, что у него не заиграет совесть, и он не заведет нас в засаду? Конечно, я подстраховался, и семья этого крепкого бородатого мужчины осталась залогом его верности. Сурово? Знаю, что сурово. Ну а как по-другому? Не хочется, знаете ли, повторить судьбу легионов Вара или поляков в русских болотах. А без проводника тут никак. Ни карт, ни ориентиров на местности у меня нет. Из всех навигационных приборов только солнце. Заблудиться — расплюнуть. Поэтому еще до начала движения я поручил Клиту найти проводника. На рассвете третьего дня, с момента выхода из Келены, я во главе 5 гем отборной конницы уже входил в маленькую деревушку на границе Каппадокии. Клит встретил нас еще до въезда в деревню. «Нашел я тут одного. Говорят, водит торговые караваны в Амисос», — отрапортовал он, пристраивая своего коня рядом с Офосом. Не тратя слов, я лишь отрывисто бросил: «Показывай». Крытая соломой лачуга встретила острым запахом навоза и давно немытых человеческих тел. В углу, испуганно пряча глаза, женщина обнимала 5 детей, а напротив, в этой же халупе, блеяли в загоне овцы и кудахтали куры. Мужик с всклокоченной бородой стоял посреди этого вертепа, насторожно косясь на воинов у входа. Едва я вошел, как он бухнулся на колени. «Не погуби, великий царь! Не забирай жизнь у детей моих!» Чуть приподняв голову, он умоляюще зыркнул на меня. «Возьми все, что тебе нужно, только пощади!» Вот она вся прелесть этого века. Со злым сарказмом подумал я тогда. Живет такой мужичок, сеет ячмень, растит детей, а потом приходят злые дядьки и всех под нож или в огонь. А кому повезет выжить, тому выпадет рабская доля. Вздохнув, я оборвал его причитание. «Имя?» «Чего?» От неожиданности тот испуганно вскинул глаза. «Чье?» Схватив за шиворот, Клит стряхнул мужика как грушу. «Твое, пес шелудевый! Соображай живее!» В полной прострации хозяин дома все-таки выдавил из себя: «Сарих!» Тогда я жестко взглянул ему прямо в глаза. «Отведешь мое войско в Амисос так, чтобы никто не узнал, и в твоей деревне никого не тронут. А ты лично получишь от меня 20 драхм». На глазах мужика я поставил на стол столбик из 5 серебряных тетрадрахм. «Сможешь?» Хозяин дома замялся. Я добавил свой взгляд безжалостности. «Мне нужен проводник до Амисоса, а твоя деревня и дети твои не нужны. Так что тебе решать, будет жить твоя семья или нет». Не знаю, о чем подумал Сарих в тот момент, о деньгах или о детях, но почти 2500 моей отборной конницы он провел через всю Каппадокию до самого Амисоса. На всем пути мы не встретились с разъездами противника, но насколько скрытно нам удалось подойти к городу, точно сказать можно будет только завтра. Отвожу взгляд с лица проводника и поворачиваюсь к расслабившемуся в седле Зенону. «Разбивай лагерь. Будем ночевать здесь». «Есть!» Разом взбодрившись, он уже готов сорваться с места, но я придерживаю его. «Погодь», — сказав, киваю ему на проводника. «С вечера, кроме обычных дозоров, пошли с ним 50 самых толковых. Пусть проберутся под самые стены да приглядятся как следует, чем там народец дышит. А вось и высмотрят чего полезного». Глава 11. Царство Каппадокия. Город Амисос. Середина ноября 314 года до нашей эры. До городских ворот шагов 300-350. И из моего укрытия хорошо видно, как стоящая перед ними стража остановила груженную глиняными горшками арбу. Мужик на облучке натянул вожжи, и шагающие вслед за телегой 2 дюжих парня тоже остановились. С такого расстояния мне не слышно слов стражника, но я легко могу представить. Наверняка самый стандартный набор: кто такие, что везете. Мужик должен ответить, что он с хутора у реки везет в город мед, молоко и творог на продажу. Стражник проверит, возьмет плату за въезд, ну и себе, конечно же, молочка да меду отольет, а потом пропустит. На этом строится весь расчет, потому что арба должна растопыриться в воротах и не позволить их быстро закрыть. За это время спрятанная в балке 50 промчится 2 стадии, примерно 350 метров. До ворот и ворвется в город. Ее задача — удержать ворота открытыми до подхода главных сил. 2500 всадников — не песчинка. Их не спрячешь на ровном месте. Поэтому они стоят в лесу, что покрывает северный склон горы, примерно в 30 стадиях, около 5,5 километров, от города. Такой у меня вчера родился план, когда к вечеру с задания вернулась разведка. Клит привел мне в шатер тетрарха Бактрийской полусотни Кушана. и тот, мешая греческие и персидские слова, обрисовал мне картину того, что они увидели. С ночи, стало быть, подошли почти к самым воротам, и никто нас не окликнул, ни разу. Видать, сразу, горожане ворога не ждут, потому и застав на подступах к граду не ставят. Тьма, скажу, стояла хоть глаз коли, потому особо не разглядеть было. Но на глаз стены крепкие, каменные и высокие, в 3-4 роста ввысь. Башни толстые и тоже с камня сложены. С рассветом пришлось отъехать подальше, но Шухрана спрятали в кустах у самых ворот. Тут он довольно хмыкнул. Он у нас хоть и самый малой, но охотник прирожденный. Сутки паря может в засаде просидеть, да так тихо, что зверь рядом пройдет, не заметит, не то что человек. Я спокойно ждал, когда он продолжит. Но Клит, не страдая излишним тактом, ткнул его в бок. «Не отвлекайся, Кушан!» Тот сразу же вернулся к теме. «Так я и говорю, Шухран день в засаде просидел, все слышал и видел, что у ворот творится». Он замолчал и виновато глянул на меня. «Только вон слово-то местного не ведает и не понял ничего, но сказывал так. Телеги стража глядит лишь для близира, а так берут мзду, допущают всех без разбору. Голодьбу нищую гонят за шеей, а господ о ликонах кого пущают с расспросом». Выслушав доклад, я уверился, что был прав, и в городе войны не ждут. «Значит, можно взять их с наскока», — быстро прикинул я. «Вопрос только, как лучше сделать? Попытаться ночью втихую перелезть через стену или в наглую попереть днем, закосив под местных?» Прикинув и так, и эдак, решил, что ночью слишком уж многое будет зависеть от случайности, и днем куда сподручней. Беда была только в том, что на местном диалекте никто у меня не говорил, а стало быть, закосить под местных не удастся. С чужих спрос уже другой, и стража может заподозрить неладное. Просчитав все, я спросил у Кушана. «Вы на пути к городу где-нибудь одинокое жилье видели?» «Было знамо», — не задумываясь, ответил Бактриц. «Там у реки Клерухия, отдельное военно-земледельческое поселение. Два дома, амбар, ни вышек, ни охраны». «Ну вот и отлично», — решил я про себя. «Найдем там и нужный транспорт, и людей». Эту Клерухию взяли в ту же ночь. Сонного сторожа сняли парни Клита, и под лай собак первая тройка перелезла через чистокол. Из дома выскочил какой-то мужик, так его тоже быстро уложили носом в землю. Я приказал по возможности никого не убивать и не калечить. Не из гуманизма, конечно, гуманизм на этих почвах не приживается. У меня были чисто практические соображения. Вдруг у них тут всего пара взрослых мужчин, а мне для исполнения плана хоть один мужик из местных был нужен до зарезу. Оставшихся жителей сонами подняли с палатей и загнали всех скопом в хлев вместе с собаками и прочей скотиной, дабы шума лишнего не поднимали. Зайдя в этот амбар, я коротко бросил уставившиеся на меня перепуганные глаза. «Старший кто?» Поднялся седой широкоплечий мужик, тот самый, которого на крыльце уложили. Я кивнул ему на дверь. «За мной ступай». Уже снаружи я обвел взглядом двор. Несколько амбаров, пара жилых домов, арба. «Твое все?» Вопрос прозвучал в темноту, но мужик понял и угрюмо пробурчал. «Мое». «Хочешь сохранить нажитое добро?» Секундная пауза и такое же недоверчивое бурчание. «Хочу». «Тогда запрягай». Я кивнул на арбу. «Да поторопись, а то ведь могу и передумать». И вот сейчас я смотрю на стоящую у ворот города арбу. Вожжи упряжки держит старейшина Клерухии Рибаим, а позади него мнутся вроде как его сыновья, а на деле два бактрица из лучших разведчиков Клита — Кушан и Шухрам. Сам Клит сейчас рядом со мной, а Зенон с основной кавалерией в лесу на склоне. То, что там у ворот что-то пошло не так, уже очевидно. Насколько я могу разобрать ситуацию отсюда, издалека, то стражник о чем-то спросил сыновей Рибаима, а те его проигнорировали. А как они могут ответить, коли их выговор мгновенно выдаст в них чужаков? Для такого общения я местного и искал, но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Может, стражник просто поздоровался или еще чем безобидным поинтересовался, теперь уже не важно. Главное, что ответное молчание ему не понравилось, и чем дальше развивается ситуация, тем подозрительнее для стража она становится. Вижу, как стражник уже потянулся к рукояти меча и на миг повернулся к товарищу, зовя на помощь. Сомнений нет, мой план не сработал, и надо переходить к плану «Б». Вот только забыл сказать, нет никакого плана «Б». Момент переломный, и тянуть больше нельзя. Дальше будет только хуже. Это, видимо, осознал и Кушан, потому, рванувшись вперед, он ударил ножом кричащего стражника. В этот же миг его напарник запрыгнул на арбу и, одним тычком столкнув Рибаима на землю, сам схватился за вожжи. «Но!» Его крик донесся до меня, и на моих глазах испуганная лошадка рванула вперед, снося бегущего навстречу стражника. «Я понимаю. Сейчас арба встанет в воротах, и парни выиграют нам несколько секунд. В седло!» — кричу во весь голос и, не оборачиваясь, бросаясь к оседланному Атиле. Тот уже зло храпит, словно бы мое возбуждение передается ему по невидимым проводам. «За мной!» Не оборачиваясь назад, бросаю Атилу в галоп, и стук собственного сердца смешивается с грохотом копыт. Не слышу и не вижу, скачут ли за мной мои бойцы, а все мое внимание нацелено на ворота. Там уже началась настоящая свалка. Арба расклинилась в проеме, а бегущая отовсюду стража нацелилась вытолкать ее наружу. Удержатся ли двое против целой толпы за те 30 секунд, что Атила преодолеет расстояние до ворот? Такой вопрос я задавал себе, разрабатывая этот план. Он был ключевой, ведь если нет, то и затевать ничего не стоило. Полминуты вроде бы ничтожно мало, но в условиях боя целая жизнь. Двое против десятка, короткие мечи против длинных копий. «Нет», — сказал я себе, — «какими бы хорошими бойцами ни были Кушан и Шухрам, не продержится и 10 секунд». Вот тогда-то я и подумал о своем новом оружии. Катапульты я с собой, конечно, не тащил. Их маневренность и подвижность были революционны лишь в аспекте этого времени, а на деле для быстрого конного рейда они не годились. Зная это, я приказал взять с собой только пустые керамические шары и сосуды с бензином. Гужевая лошадь — это даже не телега, потому взяли немного, всего пару десятков малых, примерно полулитровых шаров и бензина в двукратном объеме. В ночь перед штурмом 10 из них залили горючкой, установили запал и сложили в два больших горшка, а в еще один наложили горящих углей, дабы не терять время на получение огня. И вот сейчас, пригнувшись к лошадиной гриве, я несусь к распахнутым воротам и вижу, как Кушан, размахнувшись, бросил шар в набегающую толпу. В темноте арочного проема жахнула вспышка и полыхнуло яркое пламя. Дикие вопли разорвали воздух, но второй шар Кушан уже бросить не смог. Две стрелы одновременно воткнулись ему в грудь, заставив согнуться от боли. Черный дым застилает проем ворот, и я уже не вижу, что там происходит. Копыта гулко стучат по плитам мостовой, я несусь в полную неизвестность. Еще несколько мгновений, и от тела влетает серый вонючий туман. По ушам бьет эхо низкого свода, а вырвавшееся из мрака копье пролетает буквально в ладони от моего лица. Уже в следующий миг черная вонь сменяется серой и становится чуть виднее. Вокруг меня толчия. Кто-то из стражи еще пытается прорваться к арбе, а кто-то уже нацелился на меня. То, что враг не выстроил плотный фронт и не ощетинился копьями, просто подарок судьбы. Я пользуюсь им на полную. Атила шибает грудью чернявого мужика с копьем и врывается вовнутрь толпы. Слева-справа кругом рев и оскаленные рожи защитников города. Шарашу Махары по головам, как дровосек, даже не думая о защите. Удар. Пробитый шлем справа залился кровью, а я уже луплю налево. Хрясь, хрясь. Всаживаю клинок в щит, не давая его владельцу высунуться и ткнуть меня копьем. Проклятый щит держит удар, но Атила помогает. Конская грудь шибает противника на землю, и мы рвемся дальше. Впереди открытая площадь, дым и огонь уже позади, а впереди цепь лучников. «А-а-а!» Разинув рот, лечу прямо на них, но уже беззвучно тренькнули тетивы луков, и смерть понеслась мне навстречу. Две в щит, еще одна порвала кожу на конском боку, но Атила в такой ярости, что как берсерк не чувствует боли. Еще одна волна смертоносных стрел на меня уже прикрывает щиты Клита и Зенона. Больше времени у лучников нет, и мы в три меча врубаемся в их цепь. Это уже не бой, а избиение. Без копий щитов они беззащитны перед нами, и каждый удар уносит чью-то жизнь. Из клубов черного дыма на площадь вырывается все больше и больше моих всадников. Они вылетают, словно демоны из преисподней. И это наводит ужас на защитников города. Они пытаются отойти и занять оборону на узких улочках, но тщетно. У них нет тяжелой пехоты, а горожане без шлемов и панцирей — легкая добыча для моей конницы. Еще несколько секунд боя, и сопротивление окончательно сломлено. Противник уже бежит, не оглядываясь, а мои всадники рассыпаются по улицам в погоне за ним. Остро пахнет гарью, а над еще недавно безмятежным городом стелится дым пожарища. Амисос горит, и с его улиц доносятся отчаянные крики жертв и яростный рев победителей. Город отдан войску на разграбление, поэтому никто не тушит пожары и не останавливает резню. Я не зверь, и все это не доставляет мне удовольствия. Но время от времени тысячам профессиональных убийц, что называются моим войском, нужно давать возможность выпустить пар, иначе прирученный зверь может броситься на хозяина. Это одна из причин, но не главная. Основная цель в показательном терроре. Безжалостное уничтожение Амисоса должно показать жителям Гангры и всем другим непокорным народам, что, выступая против меня, они играют с очень опасным огнем. Этим чудовищным актом насилия я говорю каждому, кто поднял против меня оружие, пощады не будет. Трижды подумай, прежде чем идти против меня. Иначе с тобой будет то же, что случилось с жителями Амисоса. В первую очередь я надеюсь остудить воинственный пыл царя Деятара и заставить его подчиниться. Если это случится, то сегодняшняя жертва будет не напрасной и спасет куда большее количество жизней. Отдав город на два дня во власть разбушевавшейся армии, сам я покинул его пределы и приказал поставить мой шатер в 600 шагах от городской стены, дабы не слышать и не видеть всего того, что творится в городе. Эти дни я провел рядом с Аттилой, залечивая его раны. А 300 моей личной охраны на это время осуществляли дозор ближайшего пространства, дабы послабление войску не обернулось трагедией. Сегодня уже второй день грабежа, и от города остались лишь почерневшие развалины. Всех оставшихся в живых жителей мои воины выгоняют из горящих кварталов и распределяют по загонам, как скотину. Я в это тоже не вмешиваюсь. Как бы ужасно это ни выглядело, но таковы правила игры. По всем законам этого века там в загонах уже не люди, там товар. В эти жестокие времена раб не считается человеком. Он приравнивается к домашней скотине, а порой отношение к животным намного мягче, чем к рабам. Раз я отдал город войску, то и все, что они в нем возьмут, включая жителей, принадлежит им. Рабов продадут, добычу поделят. Хотел сказать поровну, но нет. Поделят согласно установленным паям. Один простому воину, два десятнику, три сотнику. Но сначала отдадут пятую часть всего царю. Поскольку я отказался от своей доли в пользу войска, то моя щедрость прибавит мне славы и уважения. Правда, отказался я не полностью. 9 пленников я приказал привести ко мне. Все они сейчас стоят передо мной. Еще вчера лучшие люди города Амисос, а сегодня просто рабы. Таковы превратности судьбы этого века. Каждый из ныне живущих, независимо от статуса и богатства, может в любой момент потерять все и превратиться в пустое место, в раба. Человеку 21 века даже представить себе такое невозможно. Кажется, ну кто будет думать о будущем, рожать детей, что-то копить, зная, что завтра, а может уже сегодня, все может рухнуть. Ты не потеряешь вклад в банке, тебя не уволят с работы, ты просто перестанешь быть человеком и превратишься в бессловесный товар. Жутковато, правда? Со своего походного кресла я смотрю на людей, стоящих передо мной на коленях. Синяки и ссадины на грязных телах. У 3 женщин еще висят на плечах остатки рваных хитонов. Остальные 6 мужчин вообще голые. Знаю, их раздели не по злобе, просто, как я уже говорил, любая тряпка в этом мире имеет ценность, даже рваная и грязная. Вид этих людей вызывает жалость, ведь я не чудовище, а принес разорение и гибель целому городу. Это нелегко принять, но я уже давно и четко осознал. Стоит позволить состраданию и жалости взять верх, как дальнейшее пребывание на троне станет невозможным. «Если целесообразность в твоей душе не может справиться с жалостью», — сказал я когда-то сам себе, «то снимай с головы эту чертову корону и не мучайся. Не строй дурацких грандиозных планов, а сразу уходи в пустыню подальше от дерьмового человеческого мира. Живи там отшельником и в голодных обмороках общайся с богами. Только так ты избавишься от жестокости этого мира и от своей беспомощности хоть что-нибудь изменить. А если у тебя еще хватает духу бороться, если ты еще собираешься строить великое царство, то тебе надо вырвать из себя все принципы, на которых тебя воспитывали родители, школа, вырвать само понятие гуманизма, ценности человеческой жизни и оставить в сердце лишь голую и бездушную целесообразность. Прими и пойми этот мир таким, каков он есть, прежде чем браться за его перестройку, ибо царство земное стоит на крови и страданиях людских. Я знаю, что передо мной не простые жители Амисоса, а его бывшая элита. Знаю также, что две из трех женщин — это жены царя Ариарата. Наверное, вон те, что помоложе. Делаю про себя такое предположение, потому как никто не удосужился до сих пор это выяснить. Я приказал, чтобы семью царя и его ближайших сановников привели ко мне. Вот и привели. Ты же не говорил их не трогать и не насиловать. Со злой иронией констатирую, что бедственное состояние этих людей на моей совести. А с другой стороны, разве не должны власть имущие испытать на своей шкуре весь ужас того, к чему приводит их бездумная политика? Останавливаю взгляд на седом дородном мужчине, что, не поднимая глаз, уткнулся лицом в землю. «Ты, подойди». Маню его пальцем, и он ползет ко мне на коленях. Раздраженно бросаю Аретти. «Подними его». Таня, церемонясь, хватает бедолагу за волосы и рывком ставит на ноги. Теперь я вижу здоровенный желто-синий синяк под его правым глазом и кровопотеки по всему телу. Видно, что мужику досталось изрядно. Он не поднимает головы, боясь встретиться со мной взглядом. Я коротко бросаю. «Назовись». Пленник представляется Эйхором, первым советником царя Ариарата II, а я киваю в сторону его товарищей по несчастью. «Назови остальных». Тот бормочет плохо двигающимся языком, но я понимаю, что был прав насчет женщин. Молодые действительно жены царя, а та, что постарше, супруга этого самого Эйхора. Из мужчин не все оказались высшего сословия, а лишь четверо. Пятого Эйхор определил как евнуха из царского гарема. Его, видать, прихватили для полного счета. «Ты же сказал девятерых?» — усмехаясь про себя. «Вот тебе и привели девятерых». Решив, что евнуху повезло, я усмехнулся. Может быть, он единственный со всего города Амисос, кто может сказать, что ему повезло. Не прими его бактрийца за сановника, то зарубили бы на месте, а так через какое-то время будет евнухом в другом гареме, вот и все. Обведя взглядом пленников, вновь возвращаюсь к Эйхору. Холодный блеск моих глаз заставляет его опустить взор, а я говорю им то, ради чего их привели ко мне и ради чего сгорел город Амисос. «Я отпускаю вас, советник». Встречая еще неверящие своему счастью глаза Эйхора и впечатываю в них. «Идите в Гангру. Идите к своему царю и расскажите ему, что стало с его столицей. Расскажите ему и царю Дейотару, расскажите всем жителям Гангры, как в один день был уничтожен цветущий город. Поведайте им, как из черной тьмы вырвались безжалостные всадники, и ничто уже не смогло защитить город». Ни крепкие ворота, ни высокие стены, ни храбрость его защитников. Потому что нет преград для воинов тьмы. Они проходят сквозь стены и несут смерть моим врагам везде, где бы они ни прятались. Говоря, я слежу за пленником и вижу, что именно так они все и расскажут. Даже добавит ужасы и мистики от себя. Для этого я и включил в это печальное посольство трех женщин, дабы они украсили рассказ пережитыми эмоциями и привнесли талику искреннего ужаса. Я хочу, чтобы каждая кухарка, каждая торговка на рынке Гангры толдычила о страшных всадниках, что вырастают из черного тумана и пламени подземного мира. Всадники тьмы, против которых бессильно оружие смертных. Даю советнику пару секунд переварить услышанное и добавляю. Скажи царю Дейотару, что у него еще есть шанс вымолить себе прощение и спасти свой народ от гибели. Глава 12. Царство Пафлагония. Город Гангра. Начало декабря 314 года до нашей эры. У южной границы поля выстроено мое войско. В центре полноценная фаланга из 8 таксисов. На правом фланге бактрийская гепархия Клита и сагдийская Тесея. За ними катафракты Зенона. На левом Полисфен, Борей и Андромен со своими гепархиями. Вместо бронированной конницы у них в резерве два десятка боевых слонов. Таксисы тяжелых гоплитов и аргираспидов позади фаланги прикрывают стыки между пехотой и конницей. И пусть кавалерийские гепархии в половинном составе, все равно сейчас у меня под рукой такая сила, которой нет равных в сегодняшнем мире. Я в этом не сомневаюсь, но на душе у меня все равно неспокойно. Я уже сделал все, что было в моих силах, чтобы царь Деятар и другие здесь, в Южном Причерноморье, осознали одну простую вещь.